Ее разбудил голос Марго. «Подъем, Соня! Утро уже!» Марго все так же сидела на подоконнике, беззаботно болтая в воздухе ногами. Марусина черепушка лежала у нее на коленях. Арина потерла щеку, после щетины Волкову кожу соднила и покалывала. И не только на щеках. Иногда сны бывают очень реалистичными. Пусть хоть так. Огонь в камине давно погас, и по босым ногам тянуло холодом и сыростью. Арина подошла к окну. Снаружи клубилась серая туманная мгла, в которой старые вишни едва различались. У двери материализовался Блэк. Встряхнулся, словно на его призрачной шерсти были реальные капли воды. «Ночью он выл», — сказала Марго. «Я не стала выходить, но все время смотрела в окно. Видишь, все обошлось». Было в ее голосе что-то, заставившее Арину насторожиться. Блэк никогда не воет без причины. Арина сунула ноги в туфли, поверх пижамы набросила куртку, достала из-под подушки веретено. Блэк сидел у двери и смотрел очень внимательно. «Покажешь мне?» — спросила она, открывая замок. «Что ты видел?» «Я с тобой!» Марго спрыгнула с подоконника, черепушка покатилась по полу, и она подхватила ее на ходу. Блэк привел их к старой вишне, самой кряжестой, самой древней во всем саду, замер в стойке. «Что? Я ничего не вижу!» Марго вертела по сторонам головой. «А ты?» Она видела. Покрытая мхом и потеками смолы ветка была изломана на мелкие кусочки. Прошлой ночью кто-то стоял под старой вишней и наблюдал за домом. У него зудели пальцы и зудело в голове. Чтобы хоть как-то унять этот зуд, он крушил то, что подвернулось под руку — старую ветку. «Что тут такое?» — спросила Марго. «Это зверь какой-то сделал, да?» «Именно. Тот самый, который всех убивает». Марго испуганно ахнула и, прижав к груди черепушку, сказала чуть виновато: «К дому он не подходил. Честное слово». «Я тебе верю. Убийца просто сидел в засаде». Предупреждающе зарычал Блэк. И обе они разом обернулись. По мокрой от дождя дорожке стремительной походкой шла Анук. «Доброе утро. Смотрю, ты уже на ногах?» Она приветственно взмахнула рукой. «Как вы меня?» Арина хотела сказать «нашли», но Анук ее опередила. По запаху. Из рукава она достала свой особенный нож и понюхала лезвие. «А что ты делаешь на улице в таком виде?» «Он был здесь прошлой ночью», — Арина указала на изломанную ветку. Анук молча подняла с земли кусочек, понюхала, покачала головой. «Ничего особенного не чувствую. Кажется, у него что-то болело». «Зудело. У него зудело в голове и руках. Он так успокаивался». Носком туфли Арина поддела обломок ветки. «Ему все время хочется уничтожать, крушить». Он не пытался войти в дом? Марго говорит, что нет. Она дежурила у окна всю ночь. И Блэк тоже сторожил. «Тебе говорили, что ты странная?» Анук усмехнулась. «Даже по нашим нестандартным меркам. Мертвый домашний питомец?» «Это его пес. Он мне Блэка оставил». «Необычный подарок, очень оригинальный. Ты готова ехать?» «Куда?» «Ксении. Она незаменима в сборе информации». «Мне нужно собраться. Вы завтракали?» «Я — да». «А ты поешь. Неизвестно, когда в следующий раз получится». Анук направилась к дому, бросив уже на ходу: «Но вот от кофе я не откажусь».